«Да чтоб никто из правоверцев не зрил нечистого», — напомнил Елисей, — «грех будет, грех, грех, Господи помилуй, пить ради Бога». Лопарев уперся локтями в землю. «Изыди вон, изыди, изыди! Нету для тебя воды, нечистый дух!» — затрясся Елисей. «Смолу кипучу хлебай, хоть от пуза, и сам варись в той смоле! Правоверцев не сварить тебе, нечистый, изыди! В гиену кипучу, вон, вон!» «Батагами гнать надо, праведник Елисей!» — подсказал кто-то. «Пусть благостный батюшка Филарет глянет, тогда погоним уже. Топтать будем уже, пинать будем уже. Так же славно будет Иисусе многомилостивому, Иисусе пресладкому, Иисусе многострадному. Аллилую воспоем на всенощном молении, воспоем, воспоем». Кандальник решительно ничего не разумел из всего этого. «Благостный батюшка Филарет идет со старцами», — сообщил Елисей и опустился на колени. Двое других сделали то же. «Люди, или вы глухи, помогите же!» — тщетно молил Лопарев, пытаясь встать на ноги. Сутулый, тщедушный Елисей торжественно затянул. «Батюшка Филарет наш многомилостивый, многоправедный, яко сам Спаситель благостный и пресладкий, спаси нас от погибели!» Двое бородами касались земли, разом подхватили. «Спаси нас, спаси нас!» Елисей воздел руки к небу. «Духовник наш многомилостивый, отец родной наш, покровитель наш, и яко спаситель оборони от нечистого, сатано приполз к становищу. Роги зрил, хвост зрил, огни с горла исторгался, и смрадный дым шел, аминь». Лопарев окончательно сбился с толку, о каком сатане плел старикашка, и что они за люди, будто мужики, и на мужиков не похожи, и кто этот их многомилостивый покровитель? Собрав все силы, он стал подниматься с земли, и тут увидел, как надвигался к нему некий старец, вид которого поверг Лопарева в трепет. Старец был необыкновенно высок, с царя Петра, костлявый, прямой, на белой рубахе до колен, искрилась такая же белая аршинная борода. Поверх нее лежала толстая золотая цепь, увесистый, осьмиконечный золотой крест. Холщовая рубаха была перетянута широким ремнем по чреслам. Длинные белые космы, ни разу, видать, не стриженные, спускались ниже плеч. Старец был бос и шел величаво, опираясь на толстый посох с золотым набалдашником и железным наконечником, точь-в-точь Иван Грозный со старинной иконы, и такой же горбоносый. «Кого Бог послал?» — подойдя, спросил он. «Поднимитесь, праведники, спаси вас Христос, спаси Христос, батюшка Филарет!» — поднялись праведники, крестясь. Старец грозно огляделся. «Где зрите Филарета? Али у алтаря на молении? Из памяти вышибло должно. Не вижу Филарета, старца!» «И где он?» — старики испуганно переглянулись. «Нету, нету», — подтвердил догадливый Елисей. «Бог даст, увидим, на моленье увидим, яко Спасителя. Воспоем аллилую, праведники батюшки Филарету». «Аллилуйя, аллилуйя», — воспели бородачи. Старец стукнул посохом, сердито напомнил. «Когда явится к нам батюшка Филарет, тогда и аллилую петь будем. Кого Бог послал, сказывайте», — кивнул он на Лопарева. Подобострастный Елисей сообщил, что вот, мол, явился нечистый дух в облике кандальника, чтобы порчу навести на древних христиан, и что он, Елисей, на какой-то миг собственными глазами увидел на сатанинском лбу рога, и огонь с дымом из пасти шел. «Так же», — поддакнули старики. «Православный я, православный!» — не выдержал Лопарев и перекрестился щепотью. «Я православный русский!» Старец с посохом воршливо ответил. «А мы, люди Божьи, не русские и не православные, а праведные христиане!» «Куда же я, люди? Шестые сутки без крошки хлеба, люди!» путаюсь в словесах от слабости», — бормотал Лопарев.